Глава 20. Что дальше? Разговора с Иваном не получилось, потому что все-таки прибыла оперативно-штурмовая группа. Почти вовремя, как всегда. Их тяжелые ботинки загрохотали по коридорам, а фонари осветили помещение, превращая полумрак в хаотичную игру света и тени. Наконец-то. Промелькнуло в голове, хотя облегчения я не чувствовал. Бойцы быстро зачистили оставшихся вампиров, которые пытались улизнуть через запасные выходы, а после начали освобождать заложников. Люди, изможденные и напуганные, медленно выбирались из зала. Их лица были бледными, а глаза пустыми. Многие едва могли стоять на ногах. Ария все еще была без сознания. Я стоял рядом с ней, чувствуя, как усталость наваливается на меня, словно тяжелое одеяло. Мое тело отказывалось слушаться. Каждая мышца болела, а голова гудела от напряжения. «Справились», — подумал я, хотя это слово казалось слишком простым для описания того, что произошло. Арию эвакуировали медики. Я же от госпитализации отказался. Сам как-нибудь справлюсь. Ко мне подошел Захар в сопровождении двух облаченных в тяжелую броню солдат, которые были вооружены дробовиками. Я с усмешкой посмотрел на них из-под бровей, хотя прекрасно знал, что в этом нет ничего смешного. На местах преступлений глава отделения ФСБ должен всегда находиться в сопровождении элитных солдат. Никто не мог дать стопроцентную гарантию, что на этом складе не осталось упырей. «Я сам справлюсь», — сказал Захар Константинович и коротким жестом приказал своим охранникам отойти. «Быстро, однако», — похвалил я оперативность базы. Командир говорил, что им понадобится не меньше 3 часов, а они справились за 2,5. «Подышим свежим воздухом», — предложил он. «А то тут псиной и кровью воняет». «Согласен, не стал я противиться. К тому же Иван куда-то исчез. Сначала бы хотелось с ним поговорить на неприятную тему, но, кажется, разговор откладывается как минимум до завтра. Мы вышли на площадку, где были припаркованы автомобили жертв. Ряды машин растянулись вдоль всей территории, сверкая хромированными деталями, даже в тусклом свете фонарей. Это были дорогие модели. Спортивные купе, роскошные седаны, внедорожники с тонированными стеклами. Я смотрел на них, чувствуя странную горечь внутри. «Сюда приехали за новыми ощущениями», — подумал я, медленно обводя взглядом площадку. «Далеко не бедные люди. Те, кто мог позволить себе все. Роскошь, комфорт, безопасность». И вот чем это закончилось. Некоторые машины были покрыты пылью, словно их владельцы давно не заботились о внешнем виде своих железных коней. Другие выглядели так, будто только что сошли с конвейера, но сейчас все они стояли мертвыми гробами, безмолвными свидетелями того, что сегодня здесь произошло. «Интересно, хоть кто-то из этих людей вообще представлял, во что он ввязывается?» — размышлял я, чувствуя, как холодный ветер пробирается под одежду. Захар Константинович тоже окинул взглядом автомобили, но его лицо оставалось непроницаемым. Он достал сигарету, неторопливо закурил и выпустил дым в воздух. «Люди всегда хотят большего», — произнес он, словно продолжая мои мысли. «Особенно те, у кого есть деньги. Они думают, что могут купить все — власть, удовольствие, даже опасность. Но иногда цена оказывается слишком высокой». Я кивнул, хотя его слова звучали почти как клише. Однако сейчас, глядя на эти машины, я понимал, насколько они правдивы. «Сколько людей смогли спасти?» — задал я вопрос, который трепетал на краю моих мыслей, словно хрупкий листок на ветру. Захар Константинович помолчал несколько секунд, прежде чем ответить. Он пустил кольцо дыма вверх и тяжело выдохнул. «Если верить записям, которые вели вампиры, то на эту так называемую вечеринку пришло 126 человек», — тяжело произнес он. Казалось, что каждое слово давалось ему с трудом. «Спасли ровно 100 человек, остальные, увы, погибли». Мое сердце сжалось от услышанного, а цифры зазвенели в голове, отдаваясь эхом. 126. 100. 26 минус 100. 26 жизней, оборванных за одну ночь. «Слишком много», — с горечью подумал я. Мне хотелось спросить, кто именно погиб, но я знал, что это ничего не изменит. Имена были лишь символами, а лица — размытыми образами. Но эти люди когда-то имели мечты, планы, надежды. И теперь их не стало. «Вы сделали все, что могли», — добавил Захар, словно пытался оправдаться перед собой или передо мной. «Это не ваша вина», — произнес Захар, словно прочитав мои мысли. Вы не боги. Я горько усмехнулся. Мы не боги, вспомнил бред вампира и потряс головой, чтобы выкинуть эти мысли. Надеюсь, они так шутили или были фанатиками, которые верили в то, чего не существует. Я до сих пор не могу понять, почему именно нам дали это дело, произнес я, пытаясь скрыть свое недоумение за небрежным тоном. Я никогда не относился к тем, кто знает планы, спускаемые сверху. Для меня было странно слышать про расследование дела маньяков. Обычно такие задачи вне моей компетенции. «Уверен?» — усмехнулся Захар Константинович. Он произнес это так, будто знал что-то, чего не знал я. «Я думаю, ты, как никто другой, должен понять всю эту затею». Я нахмурился, чувствуя, как внутри зарождается смутное беспокойство. Его слова звучали слишком многозначительно, чтобы быть случайными. «Все время забываю, что ты частично видишь будущее», — сказал я, глядя на небо, которое начинало медленно расцветать первыми лучами солнца. Оранжевые отблески пробивались сквозь тучи, словно надежда, пытающаяся пробиться сквозь тьму. «Ты знал, что я смогу выйти на их след?» — спросил я, хотя уже догадывался, какой будет ответ. Захар молча достал из пиджака металлический портсигар и протянул мне сигарету. Я не стал отказываться. Никогда раньше не курил ничего подобного. «Был уверен», — ответил он спокойным голосом, в котором была твердая уверенность. Я закурил, чувствуя, как терпкий дым наполняет легкие. Это ощущение было странным, незнакомым, но в то же время успокаивающим. «Ты единственный, кто может общаться с Рейком, наверное», — продолжил Захар, выпуская струйку дыма. «Он тебя уважает и считает чуть ли не равным себе. Даже Ивану такое не снилось, хоть он и пытается держать его на коротком поводке. По крайней мере, ваш командир так считает». Я поморщился, услышав эти слова. Сплетни за спиной человека, которого я уважал, были не в моем стиле. «Я не знаю про их отношения», — равнодушно ответил я, стараясь не выдать своих мыслей. Захар усмехнулся, будто знал, что я не стану развивать эту тему. «Получается, я должен был вытянуть всю информацию из высшего вампира и при этом не сдохнуть?» Я не сдержался и рассмеялся, хотя смех получился горьким. «И оперативно-штурмовой отряд уже был готов к выезду. Это объясняет ваше быстрое прибытие». «Все планы должны сбываться», — пронеслось в голове. Но каждый раз, когда моя жизнь висела на волоске от смерти, я не мог не задаться вопросом, почему именно я? Почему судьба снова и снова ставит меня в центр таких ситуаций? «Ты всегда был частью больших планов, Роберт», — произнес Захар, словно читая мои мысли. «Просто зачастую ты не замечаешь этого». «Хочу тебя попросить кое-что сделать для меня. Неофициально». Прошептал я робко, и каждое слово отозвалось тяжестью в моей груди. Я прекрасно понимал, что за такую просьбу можно запросто получить минимум 15 суток за решеткой, а то и больше. Я посмотрел ему в глаза со всей серьезностью, на которую только был способен. Взгляд Захара оставался невозмутимым, будто он уже знал, что я скажу. «Отследить Кирилла?» Он спросил так, словно просто подтверждал очевидное. Да и я прекрасно понимал. Он знал, о чем я попрошу. «Да», — ответил я и замер в ожидании ответа. Захар молчал несколько секунд, словно обдумывая мою просьбу. Потом медленно затянулся сигарой и выпустил дым через нос. «Кстати, еще и поэтому я дал вашему отделу столь непростое дело», — произнес он. «Увы, Роберт, но это был единственный способ показать, кем стал твой друг. Как я вижу, он тебя не растерзал. Это занятно». Холодок пробежал по моей спине. Его слова прозвучали слишком многозначительно, чтобы быть простым наблюдением. «Зачем?» — спросил я, чувствуя, как недоумение смешивается с тревогой. «Ты хотел посмотреть на результат моей встречи с Кириллом в обличии оборотня? Узнать ответ на вопрос, растерзает меня мой друг в новом облике или нет?» «Нет», — оборвал мою мысль Захар Константинович. Его голос стал чуть жестче. «Хотел узнать твой выбор между другом и работой. Судя по всему, ты выбрал дружбу». Он громко цокнул языком, словно выражая свое неодобрение, но в его глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. Или, может быть, удивление. «Почему это важно?» — спросил я. Внутри меня нарастало напряжение. Захар снова помолчал, выпуская очередное кольцо дыма. «Потому что в нашем мире такие решения определяют, кто ты есть на самом деле», — произнес он, глядя куда-то вдаль. «Мы можем говорить о долге, об обязанностях, о правилах. Но когда приходит момент выбора, настоящий человек показывает свое истинное лицо. Я почувствовал, как его слова бьют точно в цель. «Истинное лицо», — повторил я про себя. И эти слова нашли отзыв где-то глубоко внутри меня. «Так что насчет Кирилла?» — спросил я снова, стараясь не показывать, насколько сильно мне важен ответ. Захар усмехнулся, но в его усмешке не было ни капли веселья. Скорее, в ней была тень горечи, смешанной с какой-то невысказанной тревогой. «Тебя это должно волновать в последнюю очередь», — наконец ответил он, доставая из кармана потертую металлическую фляжку. Он отвинтил крышку и сделал пару глотков, словно пытаясь прогнать собственные мысли. Затем протянул ее мне. «Головная боль начнется завтра с самого раннего утра», — произнес он уставшим голосом. «Когда гребаные шишки проснутся, встанут со своих мягких кроватей в шикарных загородных домах и начнут получать информацию о том, что произошло ночью. А потом начнут задавать вопросы, на которые нам нечего ответить». Я взял фляжку из его рук и сделал пару глотков. Крепкий алкоголь обжег горло, но я едва почувствовал его вкус. После недавнего краткого запоя мое тело, казалось, перестало реагировать на спиртное. «Не понимаю тебя», — произнес я. Я был немного раздражен тем, что не все из происходящего понимал. «Оборотни», — коротко обронил он, будто это объясняло все. «И что?» — спросил я, хотя уже начал догадываться, куда клонит Захар. «Они и раньше появлялись, их быстро уничтожали. К тому же они не могут находиться в нашем мире больше 5 дней. Как я понял, наши вирусы, бактерии и все такое быстро разрушают их иммунитет». «Это да», — Захар тяжело вздохнул. Его взгляд стал отстраненным, будто он видел что-то за пределами этой площадки. «Но раньше оборотни не были заодно с вампирами, а эта ночь многое меняет. Сука! Почему они не сгорают, как эти долбанные упыри?» «Сокрытие такой информации», — начал я, но Захар меня резко оборвал. «К черту сокрытие информации!» Он зло посмотрел на меня. Его глаза сверкнули, как у хищника, готового к прыжку. «Пойми, Роберт, если вампиры могут подчинять себе оборотней, это грозит большими проблемами. К тому же есть высокая вероятность того, что наши большие дяденьки с огромными животами захотят использовать такое биологическое оружие в военных целях. Раз кровососы могут ими худо-бедно управлять, то, возможно, получится и у военных». Он снова отпил из фляжки, словно пытаясь подавить свою злость. «Представь себе армию оборотней», — продолжил он, перейдя на шепот. «Существ, которые практически неуязвимы для обычного оружия, которые могут двигаться быстрее, чем любой человек, и обладают силой, способной разорвать сталь. Если кто-то научится управлять ими...» Он не дослушал, но я уже понял. Картина перед глазами начала складываться. Войны, разрушение, хаос. И Кирилл теперь часть этого, мелькнула тревожная мысль. «Что теперь?» — спросил я. Мною начало овладевать беспокойство, так как я понимал опасность ситуации. Захар молчал. Его лицо было каменным, словно высеченным из гранита, но в его глазах была тревога, которую он старался скрыть за маской безразличия. «Пока нет смысла искать твоего друга», — наконец произнес он. Его голос был тихим, но твердым. «В любом случае, сейчас он скрывается там, где даже бомжи срать боятся». Я почувствовал, как мое сердце сжалось. Его слова звучали слишком категорично, будто Кирилл уже был потерян для нас. «В общем так, не обещаю, но постараюсь завтра дать тебе информацию по нему», — продолжил Захар, снова затягиваясь сигарой. «Завтра жду в 7 утра на базе для доклада. Только ты и Иван знаете, что здесь произошло». «В докладе упоминать 3-го оборотня?» — решил уточнить я на всякий случай. Захар вяло улыбнулся. «Мы нашли только 2», — произнес он. 3-го видели только ты и Иван. Теперь все зависит от твоего командира. Увы, но он имеет огромный вес в верхах, и твое слово против его будет лишь пылью. Ваш командир не дурак и знает, что говорить, а что нет». Он замолчал и посмотрел в сторону склада. Его взгляд стал задумчивым и печальным. «Ваш отдел быстро сокращается», — добавил он после паузы. «Это прискорбно». Я хотел возразить что-то в защиту нашего отдела, сказать о спасении Арии, но слова застряли в горле. «Ваша коллега Ария не в счет. Ее увезли без сознания», — опередил меня Захар. «Не думаю, что она сможет многое рассказать». «Как она?» — обеспокоенно спросил я. Захар посмотрел на меня уже более мягким взглядом, словно понимал мои переживания. «Честно сказать...» — он сделал паузу, подбирая слова. «В критическом состоянии. но думаю, наши врачи смогут ее спасти и вернуть в строй». Его слова должны были успокоить меня, но вместо этого моя тревога только усилилась. «Критическое состояние», — повторил я про себя, чувствуя, как эти два слова отдаются эхом в голове. «Если что-то изменится, я сообщу», — добавил Захар, пытаясь хоть немного смягчить ситуацию, но его слова звучали слишком формально, будто он сам не верил в то, что говорил. «Спасибо», — только и смог выдавить я, хотя благодарность казалась чем-то нелепым в такой ситуации. «Тебе есть где переночевать?» — поинтересовался Захар. Его голос звучал почти небрежно, но в глазах мелькнула тень беспокойства. «Не пойми меня неправильно. Просто твою бывшую квартиру опечатали из-за наличия преступления». Он выждал длинную паузу, словно давая мне время осознать его слова. «Не хочу хвастаться, но благодаря только мне тебя не таскают на всевозможные экскурсии полицейских инстанций», — добавил он, выпуская очередное кольцо дыма. «Спасибо», — коротко ответил я, хотя благодарность казалась слишком формальной для такой информации. Я задумался, чувствуя, как усталость наваливается на меня с новой силой. «А действительно, где мне ночевать?» Спать под забором не хотелось, это было не только неудобно, но и унизительно. Да и холодный бетон явно не способствовал бы отдыху. Ехать на базу означало потратить остаток ночи на составление протоколов, бесконечные вопросы и отчеты. А это значило, что утро встретит меня с опухшей головой и красными глазами. «Есть вариант снять суточную квартиру», — подумал я. Но до 7 утра оставалось всего 3 часа. Времени на поиски жилья и хоть какое-то расслабление уже нет. Проще всего было пешком дойти до базы, вливая в себя огромное количество кофе и энергетиков. По крайней мере, это даст мне возможность провести последние часы перед докладом в относительной тишине, обдумывая все произошедшее. «Прогуляюсь», — кивком ответил я, стараясь придать своему голосу уверенности, которой на самом деле не чувствовал. Захар внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь понять, насколько серьезно я отношусь к своему решению. «Как знаешь», — произнес он после короткой паузы. «Но если передумаешь, можешь позвонить. У меня есть несколько адресов, где можно перекантоваться». «Перекантоваться», — повторил я про себя, чувствуя, как это слово звучит будто издевательски. «Спасибо». Снова поблагодарил я, хотя знал, что вряд ли воспользуюсь его предложением. Мы замолчали, и в этот момент ночь показалась особенно тихой. Лишь далекий шорох ветра и редкие звуки машин нарушали тишину. Я посмотрел на свои руки, которые все еще ощущались чужими, словно они принадлежали кому-то другому. «Что дальше?» — промелькнуло в голове, но ответа не было.